Семейный парад. Сценарные матрицы из шестой и седьмой глав показывают, как главные элементы сценарного аппарата — наставление родителя, образец взрослого и сценарный контроль ребенка — передаются от двух родителей отпрыску. На рисунке 7 подробно показано, как ребенок получает от родителей, обычно от родителя противоположного пола, наиболее важный элемент сценария — сценарное предписание. Это хорошая подготовка для изучения рисунка 15, который показывает, как предписание может быть передано от одного поколения другому. Рисунок вы можете видеть во вложенном на диск графическом файле. Такая серия называется «Семейным парадом». Здесь 5 поколений — связаны одним и тем же предписанием. Ситуация, показанная на рисунке 15, не так уж редко. Пациентка слышала или видела сама, что ее бабушка была неудачницей. Она хорошо знает, что отец у нее тоже неудачник. Ее сын попадает в больницу, потому что он неудачник. И ее внучка показывает в школе явные признаки того, что будет неудачницей. И пациентка, и терапевт знают, что эта состоящая из 5 поколений цепь должна быть разорвана, или так будет продолжаться еще много поколений. Для пациентки это хороший побудительный мотив, чтобы постараться выздороветь. Примечание. У одной пациентки прабабка дожила до очень преклонного возраста, сохранив при этом хорошую память. С помощью этой пациентки удалось проследить происхождение ее игр и сценария вплоть до наполеоновских войн и проецировать их в будущее к внукам до 2000 года. Если она сумеет это сделать, то не будет передавать предписание сыну. Сейчас же она, вопреки собственному желанию, подкрепляет это предписание при каждой их встрече. Это облегчило бы жизнь сына, оказала бы благотворное влияние на внучку и, вероятно, также на ее детей. Одним из последствий брака должно было бы быть ослабление действия предписаний и провокаций, поскольку муж и жена происходят из разного окружения и дают детям различные директивы. В действительности результат такой же, как с генами. Если победитель женится на победительнице, как обычно и поступают победители, их потомки станут победителями в еще большей степени. Если неудачник женится на неудачнице, как обычно бывает с неудачниками, их потомки становятся неудачниками в еще большей степени. Если брак смешанный, результат тоже смешанный, и всегда существует возможность возврата к одному из родителей.